Глава 12. Собравшиеся дворяне с круглыми глазами посмотрели на меня. Это был не тот момент, когда можно скрыть удивление. Один Троцкий вел себя неоднозначно. Его реакцию я увидел позже остальных, словно он всего лишь подстроился под сложившуюся ситуацию. «Ваше императорское величество, позвольте нам созвониться со своими управляющими и подумать. Сходу сложно ответить, ведь мы не можем отдать всех. Кто-то должен остаться на охране рода», — попросил Быков. «Хорошо. В таком случае к утру буду ждать списки. Но это еще не все», — сказал я, заметив облегчение на лицах аристократов. «Нам нужно будет организовать мобилизацию во всех регионах». «Но, Алексей Дмитриевич, Китай выставит в первых рядах магов. У нас же все маги по определению военнообязанные», — спокойно возразил Найденов. «Нравился мне этот человек». Не менял своего мнения по 300 раз на дню и говорил всегда исключительно по делу. Мы тоже выставим. Сперва соберем тех, кто есть. Затем отправим подкрепление. Подкрепление? Видящих магов. Вскоре в стране их станет с избытком. А нарушающих закон о смене дара и вовсе можно посылать в первых рядах. Смотрю, что изгнание людям страха не внушает. Они рассчитывают, что смогут присоединиться к пастве Градимира, и те защитят их от регатов. Но на деле выходит, что все они сейчас стоят возле ворот моего дома. Стратегия понятна. Помилование за службу империи. Да, может, хотя бы так разобьются розовые очки. Перед побегом Градимир обратил достаточно людей. С каждым днем все больше и больше пострадавших приезжает в Смоленск. Но благо, что теперь я уверен, мне хватит сил помочь им всем. И благодаря этим людям я смогу стать сильнее. Поэтому в ближайшее время я планировал восстановить источники зараженных, потом принимать тех, кому обещал дар в рамках закона о двух талантах. Да и о постоянном притоке людей в ряды орденцев не стоит забывать. Главное, такими темпами себя не забыть. Ведь даже если действовать очень быстро, на одного человека уходит несколько минут. И мне придется раздать тысячи частичек своего дара, чтобы приблизиться к силе Градимира. Ведь верующих в него во всем мире гораздо больше. Плюс он также делится даром. Я же не собирался играть в Бога. Хотя, судя по всему, энергию можно получать и так. Но такие люди сразу пошли в его культ. А тех, кто остался, Градимир собирался убрать. Сложно. Особенно для понимания обычного человека. Еще сложнее для верующего. Но главное я уяснил. Чем больше дара раздаю, и чем меньше верят в светлого бога, тем лучше. Нужно собрать совет обороны. Сейчас все высшие армейские чины разбросаны по городам. Обсуждение продолжилось, Быков снова взял инициативу и предлагал варианты. «С этим я сам разберусь», — ответил я, «после того, как лично посмотрю, что сейчас происходит на границах. Это может быть небезопасно, будьте разумны». «Разумно сидеть в теплых кабинетах, толком не понимая, что именно происходит?» «Прошу меня простить, но обычно стратегию всегда составляли вместе с теми, кто обеспечивал армии большее число магов, а все дворяне на фронт не поедут. Это мне самому с собой обсуждать, что ли?» Я невольно улыбнулся. А дворяне смутились и замолкли. «Господа, я сменил тон на серьезный. Вы верно забыли, что у нашей империи есть преимущество, которого нет ни у одного другого государства. Пока что нет. Если вы о вашем копье...» С неким пренебрежением начал Троцкий. «Нет», — отрезал я, — «о регатах. Во-первых, я полечу на своем монстре». Дворяне начали переглядываться, а я продолжил. «Во-вторых, у нас достаточно особей, которые прошли два обращения. Стоит отвести их к месту силы, и скоро они перейдут на третий уровень. Монстры, обладающие магией, больше сотни живых орудий, подчиняющихся хозяевам». «Ваше императорское величество, на осуществление всего, что мы обсуждаем, нужно время, а вторжение, по словам пограничников, уже началось», — дельно заметил Быков. «Началось. Поэтому сразу, как мы разойдемся, я отправлю туда магов, имеющихся в моем распоряжении. Они должны будут сдержать натиск, пока мы не соберем основные силы. Да, и вы не забывайте, что Китай будет делать то же самое. За 5 дней они бы никак не стянули все свое войско к границам. Так что с обеих сторон будет постепенно поступать подкрепление». Я закрыл лежащую перед собой папку. Все лежащее внутри нее сразу перестало быть срочным,